понял вопрос, не находишь фраз. Вдруг оказался предатель, жена стала злее сразу. На работе все плохо, опять уволен за пьянку. Ты с кем провел эту ночь? Вся жизнь игра в несознанку. Когда на небе солнце свет с луной сомкнутся, когда закат со светом в небе разминутся, ты не успеешь оглянуться, ты алкоголя раб. Ты алкоголя раб.